Глава 15. За круглым столом в тихом кабинете Нью-Скотланд-Ярда сидели четверо мужчин. Совещание вел начальник отдела борьбы с наркотиками Уайлдинг. Рядом с ним сидел сержант Белл, энергичный и жизнерадостный юноша, похожий на резвую борзую. Инспектор Шарп, откинувшийся на спинку стула, внешне казался абсолютно спокойным, но это было спокойствие зверя, в любую минуту готового к прыжку. Четвертым за столом сидел Эркюль Пуаро. Перед ним лежал рюкзак. Уайлдинг задумчиво почесал подбородок. «Интересная идея, мсье Пуаро», — осторожно произнес он. «Но весьма любопытная. Но, конечно, это лишь идея», — сказал Пуаро. Уайлдинг кивнул. «В общих чертах дело обстоит так», — начал он. «Контрабанда, естественно, поступает в страну постоянно, тем или другим способом. Мы ловим контрабандистов, но через некоторое время появляются другие, и все начинается вновь. Мои парни в последние полтора года завалены работой по горло. В основном ввозится героин, на втором месте стоит кокаин, а тут у нас его целые склады. Да и на материке тоже. Французская полиция выявила пару каналов, по которым наркотики ввозятся во Францию, но как они вывозятся, остается пока загадкой». «Значит, если я не ошибаюсь, — сказал Пуаро, — перед вами стоит троякая задача. Вы должны выяснить, как и кому сбываются наркотики, каким образом они поступают в страну и кто заправляет всем делом, получая основные барыши». «Ну да, приблизительно так. Нам много известно о мелких торговцах и о каналах, по которым сбываются наркотики. Некоторых молодцов мы берем, а других не трогаем, надеюсь, что они выведут нас на более крупную дичь. Есть масса каналов распределения контрабанды. Ночные клубы, питейные заведения, аптеки, подпольные медицинские кабинеты, модные женские ателье, парикмахерские. Наркотики продают на скачках, иногда в больших универмагах. Бывает, этим балуются торговцы антиквариатом, но такие подробности вам не нужны, они к делу не относятся. С этим мы вполне можем справиться. Мы примерно знаем, кто заправляет бизнесом. Это несколько респектабельных, богатых джентльменов, которые, казалось бы, вне всяких подозрений. Они ведут себя крайне осторожно. К самим наркотикам не прикасаются, и проходимцы, работающие на них, даже не знают хозяев в лицо. Но иногда босс оступается. Тут-то мы его и берем». «Я примерно так и предполагал. Но меня интересует вторая сторона вопроса. Каким образом товар поступает в страну?» «И чаще всего наркотики попадают старым проверенным способом по морю, на грузовых судах. Судно тихо пришвартовывается где-нибудь на восточном побережье или в маленькой бухточке на юге, и наркотики на моторке тайком провозятся через пролив. Некоторое время все идет гладко, но рано или поздно мы добираемся до владельца моторной лодки. Несколько раз наркотики провозились самолетом. За это хорошо платят, и нередко бывает, что какая-нибудь стюардесса или летчик польстится на барыши, да еще контрабандой занимаются коммерческие фирмы, скажем, весьма уважаемая фирма, импортирующая пианино. Поначалу это сходит им с рук, но, как правило, мы и до них добираемся». «А стало быть, одна из главных трудностей в торговле контрабандным товаром — это его ввоз из-за границы». «Безусловно. Но я хотел бы сказать о другом. В последнее время мы сильно обеспокоены. Количество ввозимых в страну наркотиков увеличилось настолько, что нам трудно с этим бороться». «А драгоценности тоже ввозятся?» — ему ответил сержант Белл. «Да, и довольно много. Бриллианты и другие драгоценные камни нелегально привозятся из Южной Африки, Австралии, иногда из Азии. Недавно во Франции одну молодую женщину, обычную туристку, какая-то случайная знакомая, попросила захватить с собой в Англии туфли. Они были поношены, пошлина за них не взималась. Туристки сказали, что их забыли в ППХ. Она согласилась, ничего не подозревая. К счастью, мы были предупреждены. Когда таможенники осмотрели туфли, то выяснилось, что каблуки у них нафаршированы алмазами». Уайлдинг спросил: «Однако, простите, мсье Пуаро, что именно вас интересует, наркотики или драгоценности?» «И то, и другое. Любая дорогостоящая малогабаритная вещь. Мне кажется, я напал на след так называемой службы перевозки подобных товаров через Ла-Манш. Она вывозит из Англии ворованные драгоценности и камни, вынутые из оправ. А ввозит наркотики и, опять же, драгоценные камни. Мафия, видимо, небольшая. Розничной торговлей она не занимается, а сдает товар оптом закупщику. И загребает большие деньги. Вы правы. Маленькая упаковка героина, стоящая 10, а то и 20 тысяч фунтов, почти не занимает места. Так же, как и необработанные драгоценные камни. — Конечно, — сказал Пуаро, — наиболее уязвимое звено в контрабандной торговле — сами контрабандисты. Рано или поздно полиция начинает кого-то подозревать, стюардессу или любителя морских прогулок, имеющего свой катерок. Даму, то и дело катающуюся из Франции в Англию и обратно. Фирму, торгующую импортными товарами и получающую непомерно большие прибыли. Людей, не имеющих источника дохода, однако живущих припеваючи. Но если контрабанду провозит человек, не связанный с шайкой, более того, если всякий раз это делают новые люди, то напасть на след практически невозможно. Уайлдинг показал пальцем на рюкзак. Вы думаете, контрабанду провозят в них? Да. Кто сейчас меньше всего попадает под подозрение? Студенты. Честные, трудолюбивые студенты. Денег у них нет, багажа тоже. Все их добро умещается в рюкзаке за спиной. Они катаются автостопом по Европе. Но если контрабанду начнет провозить какой-нибудь определенный студент, то вы, безусловно, его или ее выследите. Так что вся соль задумки в том, что люди, перевозящие контрабанду, ничего не подозревают. И, кроме того, их очень много. Уайлдинг почесал подбородок. — А как вы себе это представляете, мсье Пуаро? Эркюль Пуаро пожал плечами. — Это лишь догадки. Наверняка я кое в чем ошибаюсь, но, думаю, в принципе, я прав. Сначала на рынок поступает партия рюкзаков. Простые, обыкновенные рюкзаки, точь-в-точь такие же, как все прочие, добротные, крепкие и удобные. Однако они отличаются от остальных. У них немного иная подкладка. Но, как видите, она легко вынимается и позволяет спрятать в складках материи драгоценности или наркотики. Человек непосвященный никогда не догадается. Ведь чистый героин или кокаин почти не занимает места. «Нет, действительно так», — сказал Уайлдинг. «Стало быть», — быстро прикинул он в уме, — «за одну поездку можно привезти товара тысяча так на 5-6, причем абсолютно безнаказанно». «Совершенно верно», — сказал Эркюль Пуаро. Я продолжаю. Готовые рюкзаки поступают в продажу. Возможно, даже не в один, а в несколько магазинов. Хозяин магазина может быть членом мафии, а может и нет. Но вполне вероятно, что он продает дешевый товар просто потому, что считает это выгодным. Его рюкзаки пользуются большим спросом, чем у конкурирующих фирм. Разумеется, всем заправляет определенная группа людей, имеющая полный список лондонских студентов. Главарь шайки либо сам студент, либо выдает себя за студента. И ребята ездят за границу. Где-то на обратном пути рюкзак подменяется. Студент возвращается в Англию, на таможне его багаж почти не досматривается. Он приезжает домой, распаковывает вещи и запихивает рюкзак в шкаф или просто кидает его в угол. И вот тогда происходит вторая подмена. Хотя, возможно, меняется лишь подкладка рюкзака. «Вы думаете, именно это происходило на Хикари Роуд?» Пуаро кивнул. «Но какие у вас доказательства, мсье Пуаро?» «Рюкзак был разрезан», — сказал Пуаро. «Почему?» «Явных причин нет, поэтому я попытался домыслить причину. Рюкзаки, которые в ходу на Хикари Роуд, слишком дешевые. Это странно. В пансионате произошел ряд эксцессов, но девушка, оказавшаяся виноватой, клялась и божилась, что рюкзак она не трогала. Поскольку в остальных проступках она созналась, почему бы ей было не сознаться в порче рюкзака? Вывод один — она говорила правду. А значит, у человека, пытавшегося уничтожить рюкзак, были на то свои основания. Кстати сказать, разрезать рюкзак — далеко не пара пустяков. Человек пойдет на это лишь в самой критической ситуации. Я понял, в чем дело, когда выяснилось, что рюкзак был разрезан примерно тогда же, когда в пансионат пришел полицейский. На самом-то деле его визит не имел никакого отношения к контрабанде, однако представьте себе логику преступника. Вы замешаны в контрабандной торговле, и вот однажды вечером вы приходите в пансионат, а вам сообщают, что в дом нагрянула полиция. И сейчас полицейские беседуют наверху с миссис Хаббард. Вам тут же приходит в голову, что полиция напала на ваш след, а в доме как раз лежит недавно привезенный из-за границы рюкзак, из которого еще не успели вынуть или вынули, но недавно контрабандный товар. Если полиция напала на след контрабандистов, она, естественно, захочет осмотреть рюкзаки студентов, проживающих на Хикари-роуд. Взять рюкзак и унести его из дома вы боитесь, ведь, вполне возможно, за домом следят. А спрятать или замаскировать рюкзак не очень легко. И тогда вам приходит в голову разрезать его на куски и спрятать их среди хлама, валяющегося в котельной. Ничего лучше вы придумать не можете. Но даже если наркотиков в рюкзаке нет, а все равно при тщательном анализе на подкладке можно обнаружить их следы. Следовательно, рюкзак надо уничтожить. Наркотики или драгоценности можно временно положить в пачку морской соли. Согласитесь, что мое предположение вполне правдоподобно. Да, но, конечно, это лишь гипотеза, — возразил Уэлдинг. А возможно также, что с рюкзаком связано еще одно маленькое происшествие, которому раньше не придавалось особого значения. Но, по словам слуги итальянца Жеронима, однажды, когда в дом пришла полиция, в холле погас свет. Он захотел заменить лампочку, но не нашел ни одной. А ведь он точно помнил, что всего 2 дня назад в ящике лежало несколько запасных лампочек. Вполне возможно, хотя доказательств у меня нет, и я не уверен, что прав. Но, возможно, человек, за которым водятся кое-какие грешки, человек, занимавшийся контрабандой и раньше, испугался, что при ярком свете полицейские могут его узнать. Поэтому он тихонько выкрутил лампочку в холле и спрятал запасные, чтобы нельзя было зажечь свет. В результате в холле горели только свечи. Но это, как я уже говорил, лишь предположение. «Умная мысль», — сказал Уэлдинг. «И вполне правдоподобное, сэр», — с воодушевлением подхватил сержант Белл. «Знаете, мне все больше кажется, что это возможно». «Но если вы правы», — продолжал Уэлдинг, «то контрабандисты орудуют не только на Хикари-роуд». Пуаро кивнул. «О, да. Организация может охватывать целую сеть студенческих клубов, общежитий и так далее. Но между ними должно быть связующее звено», — сказал Уэлдинг. Инспектор Шарп впервые вставил слово. «Такое звено есть, сэр», — сказал он. «Или, вернее, было. Им была женщина, владевшая несколькими студенческими клубами и организациями. Хозяйка пансионата на Хикари-роуд, миссис Николетис». Уэлдинг метнул быстрый взгляд на Пуаро. «Да», — подтвердил Пуаро. «Миссис Николетис подходит по всем статьям. Она, правда, сама не управляла этими заведениями, но она была их владелицей. А на должность управляющего она старалась подыскать человека с безупречной репутацией и чистым прошлым. Миссис Николетис финансировала предприятие, но, на мой взгляд, была лишь номинальной начальницей». Сказал Уэлдинг. «Надо бы побольше узнать о миссис Николетис». Шарп кивнул. «Мы наводим о ней справки», — сказал он. «Расспрашиваем знакомых, выясняем прошлое. Делать это надо осторожно, чтобы не вспугнуть наших пташек, но бабенка это была, скажу я вам, сущий дьявол». Он рассказал о поведении миссис Николетис во время обыска. «Бутылки из-под бренди?» — переспросил Уэлдинг. «Значит, она пила? Что ж, это облегчает дело. А что с ней теперь? Вы ее арестовали?» «Нет, сэр, она умерла». «Умерла?» — Уэлдинг поднял брови. «Думаете, не своей смертью?» «Похоже на то. Вскрытие покажет. Я лично думаю, что события последних дней ее подкосили. Может, она не ожидала, что дело дойдет до убийства». «Вы об убийстве Селии Остин? Выходит, девушка что-то знала?» «Знала», — сказал Пуаро. «Но, если можно так выразиться, сама не знала. Что же она знает?» «То есть она не понимала, в чем дело?» «Вот-вот. Она не отличалась большим умом. Вполне возможно, что она не понимала смысла происходящего. Но она могла что-то узнать или услышать, и ничего не подозревая сказать об этом». «А как вы думаете, что именно она могла узнать или услышать?» «Я могу лишь догадываться», — ответил Пуаро. Она упоминала про какой-то паспорт. Может, у кого-то в пансионате был фальшивый паспорт, с которым он ездил за границу, и человек очень боялся разоблачения. Она могла увидеть, как меняли рюкзак или подкладку рюкзака, но не поняла, в чем дело. А может, она увидела, как кто-то выкручивал лампочку в холле и обмолвилась в разговоре, что знает. «О!» — с досадой воскликнул Пуаро. «Догадки, догадки, догадки! А улик нет. Как всегда, нет». «Ничего», — сказал Шарп. «Для начала выясним прошлое, миссис Николитис, и вдруг что-нибудь мне всплывет». «Может, ее убрали, испугавшись, что она их выдаст? Она могла проболтаться?» «В последнее время она начала тайком пить, значит, нервы ее были на пределе», — сказал Шарп. «Она могла не выдержать и во всем сознаться, прийти с повинной». «Но она не настоящий главарь», — Пуаро покачал головой. «Думаю, нет. Она была слишком заметной фигурой. Наверняка она много знала, но главарем не являлась». «А как вы думаете, кто главарь?» «У меня есть кое-какие соображения, но я могу ошибаться. Да, скорее всего, я ошибаюсь».